нужда, душевная молодость. Как-то среди строителей метро он увидел девушку в грубых сапогах с тонким бледным лицом, с горячечным непримиримым взглядом. Он понял, что такая строит не только метро. Он насторожился, как после смерти Анри. Снова он возвращался в Париж другим человеком. Вот Реамона заменил Маркс. Люсьен впервые задумался над жизнью окружавших его людей. Повсюду он увидел ложь, лицемерие, скуку. Его личная драма была драмой общества. Это его вдохновило. Он написал памфлет, поверхностный, но острый, высмеивая философию, морали и эстетику буржуа. Отец сполошился, грозил разрывом. Молодежь, посещавшая Дом культуры, с восторгом слушала речи Люсьена о близкой революции. Он забыл даже карты. Игра, которую он вел, была куда увлекательнее. Прошло полгода. Его начали разбирать сомнения. Коммунисты ему теперь казались обыкновенной политической партией. Им нравится семейный уют и романсы Мориса Шевалье. Люсьен всегда думал, что он смелее, да и умнее других. Он говорил себе: «Я снова сглупил. Эта карта может выиграть, но это не моя карта». Случилось, что этот ветреный человек привязался к Жаннет. Он не преувеличивал своего чувства. Усмехаясь, он рассказывал приятелям о своей связи с актрисой, надеясь иронией принизить любовь, но любовь не поддавалась. И одно то, как он выговаривал имя Жаннет, выдавало его волнение. Люсьен и Жаннет не походили друг на друга, но в судьбе их было много общего. Оба метались. Жаннет было 30 лет, но часто она чувствовала себя состарившейся. Она была дочерью лионского нотариуса. Скучный пуританский город, недобрые и придирчивые родители иссушили ее детство. С утра до ночи она слышала разговоры о деньгах. Нельзя сорить деньгами, о выгодных браках, о преступных женах, которые тратят состояние на тряпки, флиртуют или, Жаннет, выйди из комнаты, изменяют. Ей запомнился сухощавый человек с бельмом на глазу. Родители говорили о нем почтительно, это был владелец крупной мануфактуры. Он застрелил из охотничьего ружья любовника своей жены. Фабриканта покрыли, убитый был объявлен вором, ночью забравшимся в дом. В квартире нотариуса на мебели круглый год были чехлы, и мать Жаннет пуще всего боялась, как бы муж, наливая вино, не пролил несколько капель на чистую скатерть. Жаннет было 18 лет, когда она сошлась с женатым человеком, глубоко ей безразличным. Это был доктор, лечивший Жаннет, когда у нее была корь. Узнав о постыдной связи, отец стал кричать: «Ваше место, сударыня, в публичном доме!» Доктор для приличия вздохнул и дал Жаннет 400 франков на дорогу. Она уехала в Париж. Ночью в поезде она спрашивала себя: «Почему я это сделала?» Но ответить не могла. У доктора был кадык, и он говорил сальности. «Может быть, она пошла на роковое свидание только потому, что в тот день мать 3 часа сряду бронила кухарку. Вы видите, что это не баранина, а кости». Жаннет поступила приказчицей в универсальный магазин. Она приходила на работу с синевой под глазами. Продавщицы думали, что она кутит, но она ночи напролет читала. Она начала с романов современников, хотела понять себя. Потом пристрастилась к Стендалю, Достоевскому, Шекспиру. Страсти окружавших ее людей стали ей казаться не жизненными дорогами, но ролями интересными или мелкими. Все прежде непонятное и поэтому неприязненное, духота чувств, случайность поступков, теперь ей представлялось ясным, точным, подчиненным строгому закону. Не обладая житейским опытом, чуждаясь людей, благодаря искусству она многое поняла, созрела. Она не мечтала об искусстве, как о своей судьбе. Она им жила. над книгой или в театре на галерке.